городе сама, сплошь грызня и мрак, в городе сама. Городе собак, сплошь грязня и мрак, в городе собак, все не это, да не так. Здрасте, все кошачьи, свадьбы все собачьи, в городе собак. Здрасте, все кошачьи, свадьбы все собачьи, в городе собак. В городе собак непорядок и бардак. За костяшку сласти рвут друг другу пасти, в городе собак. Костяшку сласти, рвут друг другу пасти, в городе собак. В городе собак не выжми без слова. Если повезет, хотя и не берет, в городе собак. Если повезет, хозяин подберет, в городе собак.